1021. Декабрь 18. Друг мой, можно ли опираться на что-либо, находящееся вовне? И не будет ли эта опора ненадежной и непрочной? Не окажется ли дух в рабской зависимости от кого-либо или чего-либо, чему человек сам даст власть над собою? Уж лучше ничего не иметь. Ни вещей, ни друзей, ни близких, чем быть рабом всего, к чему привязано сознание. Лучше не иметь, чем быть связанным тем, что имеешь. Не просто все это, если истина принимается на словах, но не входит в сознание как практический принцип жизни. Получается страшный разрыв между словом и делом, между мыслью и жизнью. Притяжение к разным берегам разрывает сознание. И скачки или метания между берегами становятся убийственными для психики человека. В теории человек готов отказаться от всего, но в действительности жаждет богатства, веселой жизни и ее радости. Получается нелепый самообман и ряд неубедительных поступков как следствие. Мечта о подвиге превращается в ряд мелких домашних действий, и получается топтание на месте без продвижения. Пусть слова выражают дела, а мысль — действия, и это пусть станет выражением приобретенного знания.